16. «Очень хорошо. Теперь это точно звучит как бред», — Ривз вновь подмигнул Гарденеру. «Я знаю, как это звучит», — ответил Хагерти все тем же мертвым голосом. «Вы видели все эти шарики?» — спросил Гарденер. Дон Хагерти медленно поднял руки перед собой. «Я видел их так же ясно, как вижу сейчас мои пальцы. Тысячи шариков. Я не мог разглядеть за ними поверхность моста, так их было много. Они непрерывно колыхались, поднимаясь и опускаясь. И еще был звук. Необычный глуховатый скрип. Это они терлись друг о друга. И нити. Вниз свисал лес белых нитей. Они казались свисающими свободными концами паутины. Клоун утащил Ади под мост. Я видел, как он идет сквозь эти белые нити. Ади ужасно хрипел. Я пошел за ними, а потом клоун обернулся. Я увидел его глаза и сразу понял, с чем имею дело». «С чем, Дон?» — мягко спросил Гарольд Гарденер. «Это был Дерри», — ответил Дон Хагерти. «Это был сам город». «И что вы сделали потом?» На этот раз вопрос последовал от Ривза. «Я убежал, тупая ты срань!» И Хагерти разрыдался.